258. Гуру. Иногда обстоятельства особенно сгущаются, чтобы нарушить ритм общения. И тут требуется особое усилие воли, чтобы не допустить вторжения сторонних воздействий. Конечно, воздействие идет через тех, кто около. И если в этом случае не приложить усилий, нарушение потока восприятий не избежать.